Дверь была чуть приоткрыта, и я все прекрасно слышала. Я слышала, как он прошел через комнату и подтащил кресло. Он всегда так делал, к столу. А потом вдруг закричал: «А вы еще кто? И что вам здесь нужно?» А потом, и это так же верно, как то, что я согрешила. Я услышала, как мистер Берти ответил: «Да вот, знаете, решил вернуться». И мистер Эвертон спросил: «А чего ради ты вырядился, как клоун?» А мистер Берти рассмеялся и сказал: «Так нужно для дела». «Какого еще дела?» – спросил мистер Эвертон. А я стояла совсем рядом с дверью и заглянула в щелку. Мистер Эвертон сидел за своим столом, бледный от злости, а мистер Берти стоял у окна. На нем был комбинезон, в каких ездят на мотоциклах, кожаная шапочка и очки, которые он сдвинул на лоб. Если бы не голос, я его ни за что в таком виде не узнала бы. Но это точно был он. «Какого еще дела?» – спросил мистер Эвертон. А мистер Берти сунул руку в карман и сказал: «А вот для этого». Мне не видно было, что он достал из кармана. А достал он пистолет мистера Джеффри, который тот оставил у нас, когда женился и переехал, как он и говорил на суде. Но это я не видела. Не видела пистолета, а мистер Эвертон прекрасно все видел. И он тут же вскочил со словами: «Мой родной племянник!» И мистер Берти в него выстрелил. Я даже пошевелиться не смогла от ужаса, а мистер Берти подошел к двери и закрыл ее. Я слышала, как он повернул ключ, а потом долго шуршал чем-то, протирал ключ и ручку. И пистолет он, наверное, тоже вытер, потому что потом на нем нашли отпечатки только бедного мистера Джеффри. Мне стало так страшно, что еще секунда, и я бы просто этого не выдержала. Я побежала на кухню, села за стол и схватилась за голову руками. На самом-то деле я отсутствовала всего ничего. Альфред и миссис Томпсон все это время были на кухне. Только если он слышал выстрел, то миссис Томпсон никак бы этого не удалось. Настолько она была глухая. Альфред прокричал ей в самое ухо, что я сама не своя от зубной боли, а потом повернулся и заговорил со мной совсем тихо, чтобы миссис Томпсон не слышала. Я сказала: «Он убил его, мистер Берти его убил». А Альфред сказал: «Ошибаешься, Лу, это мистер Джеффри его убьет, и то не раньше, чем через четверть часа. Так и запомни». Мисс Силвер подняла глаза от машинописной страницы, в которую превратились каракули и кляксы миссис Мерсер. Обратите внимание на противоречивость этого утверждения. Она говорит, будто Мерсер убеждал ее, что мистер Эвертон застрелился, однако совершенно очевидно, что ее заранее и тщательно проинструктировали, что именно говорить прибывшей на место полиции. Невозможно поверить, чтобы Берти Эвертон и Альфред Мерсер, спланировавшие убийство до мельчайших деталей, решили привлечь ее в последнюю минуту, как она это описывает. Вне всякого сомнения, она знала о готовящемся убийстве заранее и была прекрасно подготовлена к своей роли. Она противоречит самой себе. Ну, конечно же, она действовала под сильнейшим давлением. «Да», — согласился Генри, — «но я не понимаю, как они могли рассчитывать на присутствие Джеффри Грея? А что, если мистер Эвертон не позвонил бы ему?» «Хороший вопрос, капитан Кеннингем. Думаю, мистер Эвертон начал раскаиваться, что поддался на шантаж и собирался, открывшись мистеру Грею, заручиться его поддержкой. Как только он оправился от первоначального потрясения и вновь обрел способность рассуждать здраво, он понял, что совершил ошибку». «Да, вероятно, так оно все и было. Но я имел в виду другое. План подразумевал присутствие на месте преступления Джеффри Грея. Мистер Эвертон подыграл своим убийцам, вызвав его. Но как они узнали, что он ему позвонил? И что делали бы, если бы этого не случилось?» «Вот», — кивнула мисс Силвер, — «начальник полиции спросил меня в точности то же самое. Из показаний миссис Мерсер можно сделать вывод, что Берти Эвертон просто подслушал телефонный разговор своего дяди. Для убийц это была счастливая случайность, позволившая им избежать дополнительного риска, но в сущности мало что меняющее. Берти Эвертон – прекрасный имитатор, и, убив дядю, он сам позвонил бы Джеффри Грею и сказал бы его голосом, думаю, примерно то же, что сказал сам покойный. Для их плана крайне важно было, чтобы Джеффри Грей обнаружил тело и поднял пистолет. «Но они же не могли знать, что он его поднимет!» – возмутилась Хиллари. «Бедный Джефф, идущий прямо в расставленную ловушку! Бедный Джефф и бедная Марион!» 999 человек из 1000 подняли бы», — сказал Генри. «И я в том числе. Да любой, у которого когда-нибудь был пистолет». «Да», — сказала мисс Силвер, — «вот и начальник полиции так думает. Весьма компетентный джентльмен». Она кашлянула. «Думаю, с этим мы разобрались. Я продолжу». Снова зашелестела бумага, и ясный голос мисс Силвер принялся бесстрастно зачитывать строки, давшиеся с такой болью и мукой.